Царское село. В театральном училище, кроме других дисциплин, нам преподавали акробатику, фехтование, танец, сцендвижение, ритмику. И если по роли предстоит фехтовать, то фехтую сам, перед этим репетируя поединок с профессиональным фехтовальщиком. Но, например, боксировать уметь я не обязан. Со мной об этом заключают отдельный договор, и идет отдельная оплата. Боксерский поединок — это спортивная сцена. Если ты сможешь вытянуть ее, тебе не запретят. Другое дело — работа, связанная с риском для жизни. Многие актеры любят рассказывать небылицы, вплоть до того, что они, великие каскадеры, врут бесстыдно. Никто их никогда не допустит к исполнению этой смертельно опасной работы. Я иногда просил разрешить мне исполнить тот или иной опасный трюк, и всегда получал отказ. Например, прыгнуть с Кировского моста, в фильме его звали Роберт. Да я мальчишкой с больших высот прыгал, тем более лететь надо было солдатиком. Нет, мне никогда не позволит подобного директор картины. Он отвечает за меня, за мою жизнь. Есть статья об охране труда. Администратор, допустивший смерть Урбанского, попал в тюрьму. Урбанский сидел в машине, когда выполняли трюк, а по закону не имел права. На его месте должен был быть или каскадер, или мешок с песком. Снимали дальний план, ведь машину вел каскадер. Он и остался жив, а Урбанский погиб. Посадили в тюрьму заместителя директора. Счастье директора, что его не было на съемочной площадке, а то и он оказался бы за решеткой. Посадили. Потому что главный администратор, присутствующий на съемках, не подошел к артисту и не заявил: «Вы не поедете, это не ваша работа». И человека не стало. Два раза проехал, обошлось, на третий погиб. Конечно, актер должен уметь, ну, к примеру, плавать. Если же не умеешь, придется приглашать дублера и снимать без крупных планов. Получится обкраденная сцена, неудачный эпизод. Тоже можно сказать об умении держаться на лошади. Есть артисты, которые падают в обморок, если лошадь от него ближе, чем за 5 метров. Так, в «Войне и мире» одному персонажу нужно было скакать, а взятый на эту роль актер патологически боялся лошадей. Вот и снимали его крупный план по пояс, когда он ехал на машине и подпрыгивал, создавая иллюзию, что скачет на лошади. Но опытный глаз сразу определит, глядя на экран, что в этом эпизоде что-то не то, фальшиво. Я люблю лошадей. Всегда сам скакал на них в фильмах, давая возможность оператору снять крупный план, показать морду коня и седока на нем, то есть воссоздать реальную обстановку. Возьмите Крючкова. Он сам и трактора водил, и танки, а как плясал. Как лихо пел! И на гармошке сам играл. Трюк же есть трюк. Есть каскадеры, которых раньше так и называли «трюковая группа». Рад, что сейчас, наконец, стали писать в титрах их фамилии, рассказывать об их трудной работе. Трюкач — профессионал, который подписывает договор на опасную работу и сам определяет, сможет он проделать тот или иной рискованный трюк и при этом остаться целым и невредимым. Если же подобное по недомыслию разрешают актеру, может случиться беда. Так на киевской киностудии сгорела молодая актриса. Снимали горящую избу, и она не успела из нее выбежать. Удивительно, что ей разрешили участвовать в подобном эпизоде. Ведь это сверхопасная сцена. Правда, сам чуть не оказался на ее месте. Снимали «Хождение за три моря». Я влетел в горящую избу, схватил куклу-ребеночка, успел вовремя выскочить, и лишь потом рухнула крыша. Сделали только один дубль. Пронесло. Когда вбежал в избу-то и вдруг ощутил невозможный жар. Главная опасность не в огне, а в раскаленном воздухе, который, попав в легкие, перехватывает дыхание. Вот видно, та несчастная молодая актриса вбежала в помещение, глотнула этого жара и упала. Произошло отравление газами. Вообще, огненные сцены очень опасны. Тут и каскадер не поможет, тоже сгорит. Режиссеру хорошо наблюдать за пожаром издали и лишь командовать «поддайте солярки, огня мало», а сам все отодвигается от пламени, тогда как актеру надо к нему приближаться. Зритель же порой думает, что нас подстерегает опасность совсем в другом месте. Это ощущение создают комбинированные съемки. Например, Коля Рыбников в «Высоте» пляшет чечетку на балке, которая поднята над землей на сотню метров. На самом деле он находился в 3 метрах от земли, а камеру устанавливали снизу. Благодаря специальному инфраэкрану и монтажу его танца с панорамой города получалось ощущение чудовищной высоты. С комбинированными съемками мне особенно близко и хорошо удалось познакомиться при работе над фильмом «Его звали Роберт», где я играю сразу 2 персонажей. Но кроме трюков есть сцены чисто спортивного плана. Для этого к актеру на период работы над картиной прикрепляется тренер, с которым он должен постоянно заниматься. Если ты даже раньше хорошо сидел в седле, но 1 или 2 не скакал на лошади, надо ходить на тренировки в манеж, вновь привыкать к коню, развивать мышцы, а то потом будешь валяться в лёжку и стонать от боли в ногах. В фильме «Белые ночи» у меня был небольшой проскок на лошади, но зато невероятно длинный бой на шпагах. Мы репетировали его ежедневно и в спортзале, и позже с декорациями, и, естественно, на съемках перед каждым дублем. Шпаги настоящие, тяжелые, ритм и темп высокие, репетиций и дублей много, да и опасность подстерегает везде, даже, как говорится, на ровном месте. Вот, например, у партнера сломался кончик шпаги, и, отлетев, впился мне в подбородок. Рана, кровь. Врач быстро останавливает кровь, дезинфицирует рану, заклеивает ее, и сразу же надо продолжать съемку. На съемках фильма «Белые ночи» неожиданно серьезно заболел постановщик картины Иван Александрович Пырьев. Катастрофа. Надо останавливать съемочный процесс, но это невозможно, все подготовлено. И вот все мы, каждый по своей профессии, получили от Пырьева задание и уехали в Ленинград, чтобы успеть заснять настоящие «Белые ночи», наши прогулки с Настенькой. Приходилось работать ежедневно по ночам. Поначалу от подобного режима к утру просто валились с ног. Помню, пришел в гостиничный номер прямо в костюме своего героя и в гриме. Было уже утро. Пока наполнялась ванна, я на секунду прилег на кровать. Когда, пытаясь проснуться, открыл глаза, то увидел вокруг массу людей. Поднявшись с кровати, я, как и вся шумевшая толпа, оказался по щиколотку в воде. Хорошо, что не запер дверь номера, а то могло бы произойти великое затопление гостиницы. Не помню, простили меня или пришлось платить за ремонт. Вскоре мы, как говорится, акклиматизировались и днем уже почти не спали. Чем я занимался в свободное от съемок время? Ну, я же в какой-то степени петербуржец. Был у меня в Царском селе друг Паша, замечательный скульптор-монументалист. Его жена — художница по куклам. По старой памяти меня всегда тянуло к художникам. У Паши в доме уютно и интересно. Громадный кот, красавица-овчарка, повсюду куклы и камин. Жил он в старинной кирхе, переделанной под жилые помещения. Во дворе в отдельном доме размещались его мастерская и конюшня с сеновалом. На этом сеновале я иногда немного досыпал после ночных съемок, с приятным волнением вспоминая свое детство и кавалерийские конюшни пограншколы. Моей любовью был белый конь по кличке Талант, подаренный Павлу государством для натуры, как хорошему скульптору. Как приятно было иногда к вечеру, оседлав Таланта, прогнать его по Царскому селу. прохожие оборачивались. Ей-богу. Талант, кроме того, был известным артистом. Его доставляли в Кировский оперный театр, где он вывозил на сцену то ли князя Игоря, то ли еще кого-то. Кинозрители могли запомнить его по фильму-опере «Евгений Онегин». На таланте скакал сам Онегин, мой друг, народный артист России, артист популярнейшего БДТ Вадим Медведев. Естественно, когда я навещал Павла в Царском селе, заходил и в лицей. Тогда он представлял жалкое зрелище. Где находились комнаты-клетушки лицеистов, я увидел черно-грязный коридор с сильно закопченной и невероятно вонявшей коммунальной кухней. Правда, актовый зал в среднем этаже уцелел. Здесь стоял большой стол, перед которым, наверное, на экзаменах читал свои стихи Пушкин. Существовала и старинная, ведущая вверх винтовая лестница. Мне рассказывал кто-то из стариков, кажется, Константин Вахтеров, что знаменитый Владимир Яхонтов, чтобы уловить ритмы пушкинской поэзии и ощутить саму легкость поэта, дыхание той эпохи, бегал вверх и вниз по этой лестнице, читая стихи Пушкина. И когда я слушаю сохранившиеся записи Яхонтова, то верю, что он читает пушкинские стихи точно так же, как великий поэт. Недаром же Яхонтов создал театр одного актера, где исполнял целые спектакли с минимум атрибутики и костюмов. Евгений Онегин, «Пиковая дама». На моих глазах восстанавливался лицей. Сколько же талантливых мастеров вложили в это благородное дело своего труда и таланта, а главное — любви к своей истории, любви к родине. Я не забывал Пашу и его дом, и позже, когда снимался на Ленфильме в «Пиковой даме», всегда, попадая в Питер, навещал эту прекрасную семью. Так продолжалось до 1974 года, когда приехал с МХАТом в любимую северную столицу на гастроли, посетил Царское село. Не было ни мастерской конюшни, ни таланта, ни Паши. Стояла кирха, превращенная в автобазу. «Пиковая дама». Жанр кинооперы особенно популярен в Италии, где уже в 30-40-х годах появились постановки «Фра Дьявола», «Риголетто», «Паяцци» и другие. Попытку создания оригинальной кинооперы предприняли в 60-х годах во Франции режиссер Деми и композитор Легран. «Шербурские зонтики» и «Девушки из Рошфора». Начало советской кинооперы относится к 1936 году. «Наталка-Полтавка». Потом сделали еще несколько подобных музыкальных картин. Наш фильм 1960 года «Пиковая дама» был второй работой в жанре кинооперы режиссера Тихомирова после Евгения Онегина. Мне посчастливилось играть с замечательным партнером, который пел роль Германа, Зурабом Анджапаридзе, солистом Большого театра, народным артистом СССР, блестящим тенором. Сначала пришлось всю оперу выучить наизусть, так как даже в эпизодах, где Герман не поет, надо продолжать играть, жить жизнью героя, играть без дирижера, вслушиваясь в каждый музыкальный такт. Спальня графини. Музыка подчеркивает напряжение момента. Герман входит со свечой, осматривается вокруг. Страшно. Вот он осветил портрет и запел. Я на сценической площадке должен суметь вовремя начать арию и петь во весь голос, чтобы жили не только губы, но все лицо, все тело. Нужно петь синхронно с певцом именно в ту силу, которую затрачивает он. Мне переписали всю оперу на мой маленький магнитофон, слух у меня был превосходный, и я справился с необычной ролью без всякой подсказки в виде дирижерской палочки или нотной тетради. До сих пор помню эту гениальную оперу Чайковского наизусть. Даже чувствую, когда любой оперный певец, боясь в отдельных местах не вытянуть верхних нот, поет ниже. Трудность роли Германа в чем? Он воспален все время, на пределе нервного возбуждения, и ты должен перед каждой съемкой становиться похожим на него, полусумасшедшим человеком, маньяком. Надо войти в его состояние, жить его страстями и одновременно чувствовать себя профессиональным певцом, свободно, как рыба в воде, плавать в музыке русского гения. Ведь «Пиковая дама» признана одной из лучших опер мира. Чайковский сочинил ее за 44 дня. Поставил последнюю точку и заплакал. «Что с тобой?» — спрашивает брат Модест. «Жалко. Кого жалко?» «Германа жалко», — ответил Петр Ильич, рыдая. «Вот и я на сценической площадке старался так жить жизнью своего героя, чтобы чувствовать каждый всплеск его метущейся души. И когда вечером становился самим собой, мне тоже было жалко Германа до слез, но я не плакал». Фильм сняли на одном дыхании, за весну и лето 1960 года. Получилось, что мы как бы переняли у Петра Ильича Чайковского его стремительность в творческой работе. После первого месяца съемок мне надо было для перебивки переехать из Европейской в другую гостиницу. Так случалось не раз. На съемках «Овода», «В твоих руках жизнь», «Белых ночей». Обычно я выбирал центральный корпус «Астории», но в этот раз почему-то подошел к главному администратору гостиницы и попросил пятый номер филиала «Астории». Это Есенинская комната в бывшем отеле «Англетер». Когда взял ключ у портье и поднялся на второй этаж, долго стоял перед дверью, прежде чем открыть ее. Наконец повернул ключ и, переступив порог, остановился, осматриваясь вокруг. Так бывает, когда попадаешь в морг или крематорий. У меня, во всяком случае, мебель, думаю, с того памятного 1925 года не уцелела. Вспомнил старую фотографию, на которой изображен покойный Сергей Александрович с неестественно приподнятой рукой на оттаманке. Все теперь другое. И тумбочки, и письменный стол, и кресло. Прежними остались лишь стены да Исаакий за окном. Я находился в закрытом мною на ключ, неуютном и мрачном номере, уже наступил вечер, но не испытывал страха. Разве чувство какой-то бесприютности? Оставив чемодан у двери, подошел к письменному столу, положил на него магнитофон и присел в кресло. Может быть, оно все же осталось от тех времен? Знакомый почти со всеми воспоминаниями, посвященными последним дням Есенина, я пытался представить, как он ходил по этой комнате, где останавливался, где присаживался. Здесь он поселился 24 декабря 1925 года, если, конечно, поселился. Есть версия, что его привезли сюда уже мертвого, и очень глупо, наспех подвесили в углу лицом к батарее, и совсем даже не за шею, так как следа от петли не осталось. И при этом учинили декоративный беспорядок, подбросили бумажку с последними стихами. История очень темная и запутанная. Да и зачем понадобилось ломать, то есть сносить здание бывшего Англетер? Не напоминает ли это уничтожение дома Ипатьева в Свердловске? Номер Есенина, где я прожил дней 10, мне очень помог в работе и над «Пиковой дамой», и в дальнейшем над поэзией Есенина. Атмосфера этого места давала нужное настроение. Я слушал здесь, на своем магнитофоне, не только «Пиковую даму», но и лунную сонату Бетховена, реквием Моцарта, фортепианные этюды Скрябина и Рахманинова. Представьте, как они действовали в этой обстановке. Здесь у меня родилась мысль читать под сопровождение классической музыки поэмы Есенина «Анна Снегина» и «Черный человек». которые позже вошли в золотой фонд Дома звукозаписи. Сделал я и инсценировку для двоих Анны Снегиной, где помимо музыки фоном ввел киноэкран. Но это было позже. А сейчас я почти не спал по ночам. Так что состояние и настроение Германа на съемочной площадке даже не приходилось искать. Часто в мой есенинский номер заходили товарищи из съемочной группы послушать музыку и стихи, поговорить. Зашел как-то переехавший на жительство в Ленинград популярный артист Сергей Гурзо. Потрясенный. Через некоторое время он и сам поселился здесь. Работа над «Пиковой дамой» надолго осталась в памяти. Группа подобралась дружная и талантливая. Потом фильм имел большой успех. Его даже выдвинули на Ленинскую премию. Но в верхах решили, что наград достойны исключительно произведения искусства, где присутствует советский положительный герой, а Герман явно не вписывался в эти строгие идеологические рамки. Притом пришлось бы давать награду сразу двум Германам — Олегу Стриженову и Зурабу Анджапарице. Когда закончились съемки, отличавшиеся невероятным темпом работы и нервным напряжением, я решил, что надо передохнуть. Ведь буквально через пару недель или даже меньше меня ждали в Гаграх на съемках «Дуэли» по Чехову, где мне предстояло сыграть психологически сложного, интересного главного героя Лаевского. Мой старший, мудрый друг Николай Афанасьевич Крючков, который в это время тоже снимался на Ленфильме, перед отъездом в экспедицию в Ялту предложил. «Олегорский», — так он меня обычно звал, — «приезжай ко мне в Ялту. Тебе необходимо чуток передохнуть. Герман, брат, это не шутка». Я так и сделал. Николай Афанасьевич целыми днями пропадал на съемках, а я на море, или в санатории ВТО «Актер», где можно было и пообедать, и шары погонять на бильярде, и соснуть часок-другой, когда захочется. Да и друзей-приятелей здесь хватало. Иногда я затевал с ними вылазки-шашлычки в горы. Отдых мой подходил к концу. «Завтра Олегорский», — говорил Крючков, — «поплывешь с моим другом Горогулей на Грузии». «А кто он?» «Ты, Олегорский, не знаешь капитана Горогули? Ты меня смешишь. Его все кино знает». Гуляя по набережной накануне дня отплытия, я повстречал дочку известного режиссера Птушко, Наташу. Оказалось, она снималась здесь в фильме о перете режиссера Трауберга «Вольный ветер». «Приходи к нам на съемку в порт», — пригласила Наташа. «Это рядом». И, хитро улыбнувшись, добавила, «У нас такая прекрасная героиня, кстати, влюблена в тебя». Я пообещал, и на следующий день, перейдя улицу у гостиницы «Южная», сразу попал в порт. Найти место съемок не представляло труда. Естественно, что люди, не пускавшие никого из публики за веревочное ограждение, не стали останавливать меня, наоборот, любезно пригласили. «Пожалуйста, пожалуйста, проходите, очень рады». По себе знаю, что не следует обращать внимание на себя людей, занятых сложным делом, и поэтому остановился в сторонке. Съемка действительно была сложной. Герой и героиня стояли на платформе подъемного крана высоко-высоко над землей и что-то пели, наверное, про любовь. Музыка разносилась по всему порту. Но когда я попристальнее пригляделся к героине, то чуть не упал от неожиданности. Это была она. Моя чудная милая Ли. Она повзрослела и стала еще красивее. Матросская тельняшка плотно обтягивала ее прекрасную фигурку. Высоко вздымалась красивая юная грудь. Я не могу описать моего состояния. Наташа Птушко сказала, что Лина заканчивает театральный институт имени Луначарского, живет в Москве в знаменитом общежитии на Трифоновке, и что вообще она прелесть. Времени не оставалось дожидаться окончания съемок, и я поспешил в гостиницу собирать вещи, ведь меня уже ожидала Грузия, чтобы увезти в Сочи. Той тоски, какую ощущал при отплытии победы из Одессы, уже не чувствовал, даже был счастлив. Счастлив, что, наконец, увидел ее, узнал, где живет и чем занимается. А главное, она любит меня. Ведь нет никакого резона Наташе врать. Уверенный, что в Москве найду ее, я спокойно поднялся по трапу на Грузию, долго смотрел на удаляющийся порт, огромные экраны, съемочную площадку. Злобы и горечи не было. Плакать тоже не хотелось, но сердце почему-то щемило.